Передаче поступил следующий вопрос. Уважаемый владыка, слово «либеральный» у нас уже стало ругательным, так же, как слово «демократия». От чего это? От того ли, что у нас в стране эти понятия извратились, или от того, что они вообще в корне своем извращенные? С уважением, Марина Евгеньевна Загребельная, Москва. Отвечая на ваш вопрос, я бы хотел сказать о том, что, употребляя тот или иной термин, будь то философский, как в случае с либерализмом, или политический, как в случае с демократией, нужно ясно понимать природу этого явления и его суть. Вот когда задаешь вопрос относительно демократии, как люди себе понимают это слово, как люди себе понимают государственное устройство, которое этим словом описывается, то чаще всего ответ следующий. Демократия – это власть народа, власть, которая выражается посредством волеизъявления людей через свободные выборы. Для того, чтобы выборы были свободными, нужно обеспечить присутствие разных политических точек зрения в общественной сфере, чтобы люди знали о наличии альтернативных взглядов и посредством выборов избирали того политического деятеля, программа которого отвечает интересам той или иной группы людей или той иной личности. Вот в двух словах, наверное, и все. Мы связываем демократию непременно с определенным политическим механизмом, именуемым выборами, многопартийностью. На самом же деле, если говорить о демократии, то демократия есть способ гармонизации интересов в обществе. Ведь совершенно очевидно, что в полной мере воля народа через выборы не выражается. Потому что чаще всего политические партии, лидеры декларируют одно, а осуществляют нечто иное. Причем не следует считать этих людей обманщиками. Но просто не все ведь, наверное, и говорится во время предвыборных кампаний. Есть какие-то иные стратегии. И поэтому, принимая власть, люди осуществляют не только те обещания, которые дают народу, но и свое собственное некое понимание народного блага в деталях, может быть, об этом своем собственном понимании и не говоря в момент выборной кампании. Другими словами, речь идет в первую очередь о том, что через выборы, через свободное волеизъявление общество, государство должны не столько реализовывать идеи того и другого политического лидера, как добиваться гармонизации интересов. Интересы в обществе разные. И вот для того, чтобы эти интересы не сталкивались, для того, чтобы они не порождали гражданского конфликта, а еще, сохрани Бог, и того опасней, гражданской войны, вот для этого и нужен инструмент согласования этих интересов. Построение парламентской системы управления – это и есть попытка гармонизировать интересы. В принятии законов присутствуют и участвуют люди как бы разных взглядов. Так же, как и на уровне исполнительной власти. Могут быть сегодня одни, завтра другие. Присутствует оппозиция, и таким образом достигается некий баланс интересов. Очень важным элементом этого баланса интересов является то, что сегодня именуется гражданским обществом. То есть объединение граждан, которые прямо не включены во власть, но через средства массовой информации, через судебные процессы, могут оказывать влияние на действия власти. Собственно говоря, идея правильная, идея гармонизации интересов верная. Но все это должно осуществляться с учетом тех традиций, которые существуют в каждой стране, с учетом мировоззренческих особенностей большинства людей, с учетом тех нравственных координат, которые сформированы национальной традицией. К сожалению, к критическое отношение к слову «демократия» сегодня в нашем обществе проистекает не потому, что система гармонизации интересов сама по себе плоха, а именно в связи с тем, что под видом демократизации в 90-е годы нашей стране был предложен такой цивилизационный проект, который не соответствует нашим традициям, нашим убеждениям, нашей морали. И получилось так, что демократия, или то, что предложили нашему народу в качестве демократии, была синонимом другого понятия – вестернизации, то есть привитие России с западной системы управления и ценностей. Ну, кто-то может сказать, а чего плохого-то на Западе, люди хорошо живут. Так может, и нам нужно всю эту систему заимствовать и жить по этой системе? Ответ простой – не получится. Не получится потому, что тысячелетняя традиция России сформировала определенную нравственную духовную систему ценностей, не в полной мере соответствующей системам ценностей, существующим в других частях мира. И в этом нету ничего плохого. Мир не может быть скроен по одной выкройке. Господь создал человека и человеческое общество, включив в него бесконечное многообразие. И в этом многообразии красота Божьего творения. Попытка построить мир по единому образцу, она принадлежала и прошлым поколениям. Ведь, в конце концов, советская система ведь тоже стремилась к распространению мировой революции. Ведь тоже боролась за это мировое господство, навязывая людям свою собственную систему ценностей. Ну а с падением Советского Союза и Восточного Блока, с падением марксизма как политической идеи, на мировой сцене осталась только одна идея. Идея западной демократии, которая, как известно, сегодня насаждается и убеждениями, а кое-где и силой. Вот отрицательное отношение наших людей к слову «демократия» и проистекает от этого несогласия, чтобы нам навязывались иные ценности под видом того государственного устройства, которое само по себе содержит в себе очень много разумного и правильного и, может быть, в настоящий момент является единственной политически жизнеспособной системой. Я говорю «может быть», потому что до конца неизвестно. И могут быть различные интерпретации того, что есть демократия. Могут быть различные национальные образцы этой демократии. Кстати, в некоторых странах демократия связана с монархией. В некоторых не связана. Вот уже есть элементы разнообразия. Поэтому, конечно, навязывание России некого определенного образца демократии, кроме того, что особенно оскорбительно для нашего народа, требование неукоснительно соблюдать те стандарты и те образцы, которые сформированы в другой культуре, под влиянием других факторов, конечно, затрагивает национальное достоинство наших людей и причиняет боль. Ну, а что такое либерализм? Либеральная идея, как сама по себе, содержит в себе много полезного и правильного. Либерализм отстаивает человеческую свободу. Собственно говоря, и христианство отстаивает человеческую свободу. Есть только одно различие. В христианстве присутствует, и в религии присутствует понятие греха и зла, а в либерализме не присутствует. Вот когда и либеральные идеи стали развиваться, а это произошло в XVI и особенно в XVII веке на Западе, было связано с эпохой Возрождения, а затем с эпохой Просвещения, вот когда эти идеи стали возникать и развиваться, то в то время они были очень притягательными, потому что те философы и политические деятели, которые отстаивали идею личной свободы человека, не подвергали сомнению нравственный закон, который Богом вложен в природу человека. Настаивая на свободе, эти выдающиеся люди не ставили под сомнение нравственность. Либеральная идея развивалась, и развивалась в очень опасную сторону. И сегодня мы под либерализмом понимаем не только философский взгляд, надстаивающий на важности личной человеческой свободы, но такая, на такую интерпретацию свободы, которая исключает всякую ссылку на нравственное начало. То есть, делай, что хочешь. Понятия добра и зла относительные. Ты свободен, только свободу другого человека не ограничивай, а так делай все, что ты хочешь. И поэтому либерализм представляется сегодня нашему народу как некое опаснейшее в духовном смысле явление, открывающее двери Антихристу. Потому что если человек теряет различение добра и зла, ведь он же может принять и того, кто будет проповедовать зло как высочайшую истину. Не против свободы выступают православные люди, критикуя современный либерализм. Мы знаем, что такое жить в условиях несвободы. И мы ценим ту свободу, которую имеем. Но выступая с жесткой критикой современного либерализма, мы говорим об опасности раскрепощения человеческого инстинкта под видом обеспечения человеческих прав и свобод. Вот почему у людей и возникает сегодня устойчиво негативное отношение к либерализму. Когда с либерализмом связывается требование проводить гей-парады, уравнять гомосексуальные браки с естественными браками. Когда под лозунгом либерализма звучат требования легализовать эвтаназию и многое другое, что способно разрушить человеческую личность. Итак, сами по себе понятия, о которых мы сейчас говорим, весьма достойные. А вот их современная интерпретация – будь то в политической сфере или в философской сфере, во многом расходятся с нашими духовными и культурными традициями. Современный